Глава 36. Если даже на абсолютно непроницаемом лице Тимура Кристина научилась обнаруживать какие-то эмоции, то Асино лицо было открытой книгой, причем детской, с большими иллюстрациями, которую даже не умея читать, понять не составляло никакого труда. Лицо рыбака просто вопило, что его хозяин попал в серьезную переделку. «Что у вас стряслось?» — строго спросила Кристина. Форт разбил. Судя по тону, рыбак еле сдерживал ярость. «А сам как?» «Судя по лицу, я в порядке», — перебил ее рыбак. «А кто не в порядке?» «Не может быть, чтобы Ася так сильно переживала из-за аварии». «Ариадна умерла», — отозвалась та. «Как умерла? От чего?» — заволновалась Кристина. Полицейский местный сказал, что от старости. Пожаловалась Асе и тихо всхлипнула. «Этот полицейский по совместительству патологоанатом?» — усмехнулся Федор. «От старости? Вы тоже так думаете?» — спросила Кристина и записала на листке «Форд» и «Марс». «Я не знаю». Ася снова всхлипнула. Она не выглядела на 80 лет. Молодая, веселая, добрая. «А еще, добавил рыбак, — кто-то добрый вчера накачал всех обитателей дома снотворным». «Как это?» — ахнула Кристина. «Всех?» «Не знаю как». «Да, абсолютно всех. Анализ показал. Глеб специально медсестру вызвал. Разве что кроме меня». Иван подумал немного и добавил. «А может и меня. Потому что я, хоть убейте, не слышал, как утром звонил будильник». «И Асю?» В один голос переспросили Кристина и Лебедев. Иван кивнул. «И ее». Кристинина рука потянулась к листу с записями, медленно смяла его и отправила в стоявшую под столом корзину для мусора. «Слушай, Ася». В ее голосе не осталось ни капли мягкости. Просто карандаш марки 8H, серый, невразительный, оставляющий нестираемые следы на бумаге. «Это не дело. Ты должна немедленно вернуться и пройти обследование в перинатальном центре. Слышишь? Немедленно! И это не обсуждается!» Ася покачала головой, положила руку на живот. «Со мной все в порядке, и с малышом тоже. Как ты можешь быть в этом уверена?» Продолжала настаивать Кристина. «Я просто знаю». Асе очень хотелось рассказать о Даре Ариадны, который перешел к ней. Но говорить об этом при Тимуре и Федоре, да и Иван наверняка поднял бы ее на смех, Кристина, та точно поняла бы. Но для этого надо сбежать в любимое кафе, заказать по большой чашке макачино и, обхватив ее пальцами, поведать подруге о своей страшной находке и о мертвом перстне, который на мгновение ожил и снова погрузился в вечный сон. «Ты хотя бы позвони Елене Федоровне, своему врачу». Сделала маленький шаг назад Кристина. В душе она надеялась, что врач, которому они заплатили круглую сумму за ведение Асиной беременности, найдет весомые аргументы, чтобы уговорить пациентку вернуться для прохождения обследования. «Обязательно», — Ася кивнула. «Только узнаю, какое именно снотворное. Пока что определили только наличие. Состав будет известен чуть позже». «Хорошо, но обещай, как только, так сразу». «Обещаю». Кристина вздохнула и, нырнув под стол, выудила из корзины смятый листок с записями. «Ивана, а что случилось с Фордом?» «Да так, ночь, горы. Сам не понял, как слетел с трассы и поцеловался с деревом. Спасибо Форду и его подушкам безопасности. Если бы не он, обязательно что-нибудь сломал бы». На самом деле он прекрасно помнил ночную гонку и почти на 100% был уверен, что преследовала его именно та самая темно-серая «Лада Гранта», которую он заметил сначала у ресторана, а потом на заправке, и так беспечно недооценил. Интуиция, советами которой он тогда пренебрег, подсказывала, что происшествие это напрямую связано с делом, которым Кайрос сейчас занимается. Вот только каким образом? В любом случае, Асе оставаться в доме Ермолаевых опасно. А где не опасно? Крылов что-то говорил о своей тете. Только можно ли доверять Крылову? «А что ты делал ночью в горах?» — спросила Кристина. Иван вкратце рассказал о своих евпаторийских приключениях и поисках Сахатова. Про аварию говорить не стал. Пусть коллеги думают, что он просто не вписался в поворот. «Мне бы фотографию этого Сахатова», — попросил он. «Роман Матвеевич его зовут. И желательно не из личного дела, а приближенную к реальности». «Будет сделано», — отозвался Фёдор. «Хорошо», — кивнула Кристина. «Сейчас Фёдор сбросит тебе адрес дома, который купил Новиков. Попробуй туда проехать, вдруг он там. Не верится, конечно, но мало ли что с ним могло случиться. Даже если его там нет...» «Понял», — кивнул Иван. «Сгоняю». «Сгоняем», — поправила его Ася и как будто невзначай положила ладонь на локоть Ивана. «Ты же не оставишь меня тут одну». «Что еще?» Не ответив на вопрос подруги, спросил Иван. Мельникова перевела на счет Новикова почти 7 миллионов. Есть подозрение, что капитан шантажировал ее. Нужно каким-то образом, не выдавая источников информации, поинтересоваться у бабушки-писательницы причинами ее невиданной щедрости. «Поинтересуемся», — кивнул рыбак. «Еще информация про Марс». Кристина пересказала историю Афанасьевой Марины Ивановны. «Реально 81 год?» — усмехнулся Иван. «Вот уж ни за что не дал бы. Хотя она всяких лекарств употребляла кучу. Я, кстати, на всякий случай поснимал упаковки. Сейчас скину, посмотрите, может, среди них есть снотворное, и это именно Марс всех усыпила. Себя в том числе. Наверное, у нее был какой-то план, но, как бывает, что-то пошло не так. Хорошо, кидай. Есть еще какие-то соображения?» Ася вспомнила рассказ матери о том, что Мадина влюблена в Новикова. А что, если Новиков действительно был шантажистом, и Ариадна с Варварой решили от него избавиться, а Мадина каким-то образом об этом узнала и расправилась с Ариадной? Но почему только с ней? Тогда Варвара следующая? Или нет? Ася уже было собралась поделиться своими мыслями с коллегами, ведь в Кайросе принималась любая версия, даже самая абсурдная, но вдруг... «Это Крым, детка», — явственно услышала она голос ясновидящей. От неожиданности Ася вздрогнула, резко обернулась в поисках его источника, и, конечно же, все это заметили. Кристина тут же переполошилась. «Ася, что с тобой?» «Как-то холодно стало, я сейчас накину что-нибудь». «Сиди». Рыбак вскочил, метнулся к кровати, притащил плед и укутал в него Асю. «Давайте на сегодня прервемся», — сказала Кристина. «Ты, Иван, первонаперво решаешь вопрос личной безопасности. Далее определяешься с транспортом, проверяешь дом Новикова, беседуешь с Мельниковой. Мы разбираемся с тратами Новикова, риэлторами «Крымские каникулы» и «Феникс Девелопмент». Фёдор ищет фотографию Сахатова и занимается общей информационной поддержкой. О любых подвижках мы сразу же сообщаем вам, а вы нам. Есть какие-нибудь вопросы? Вопросов не было. И, попрощавшись с коллегами, Кристина вернулась к своему листку с заметками. «Я скинул контакты агентства недвижимости», — сообщил Лебедев. Кристина открыла мессенджер и набрала номер. «Агентство недвижимости «Крымские каникулы» Анатолий», — ответил ей мужской голос до приторности сладкий. «Будь Кристина руководителем агентства, обязательно отправила бы этого Анатолия на тренинг современного ораторского искусства. Впрочем, может быть, она просто не входила в целевую аудиторию «Крымских каникул». «Здравствуйте», — пропела она, стараясь подстроиться под интонацию Анатолия. «Мой старинный приятель Новиков Сергей Егорыч в прошлом году купил у вас дом. Мне бы очень хотелось приобрести что-нибудь подобное в том же районе». «Новиков, Новиков». В трубке было слышно неуверенное клацанье по клавиатуре. «А вот Новиков нашел. К сожалению, ничего поблизости предложить вам не могу. Клиент искал дом в уединенной местности». «Как жаль», — простонала Кристина. «Я думала, что там поселок, а это просто маленький домик в лесу?» «Я бы не сказал, что он маленький. Подробности, к сожалению, сообщать не уполномочен. Надеюсь, вы меня понимаете». Сиропа в голосе Анатолия стало еще больше. «И не совсем в лесу. Есть примерно такой же домик в Лучистом. Замечательное место, шикарный вид на четырдак, шаговой доступности долина привидений. Конечно, дороже, чем у Новикова, зато рядом Алушта и все блага цивилизации». «Благодарю вас, я подумаю и обязательно с вами свяжусь». Кристина сбросила звонок и уже нормальным голосом проворчала. «Не очень-то мне нужны ваши подробности». Понятно, что именно в «Крымских каникулах» Новиков купил дом, зарегистрированный на его имя в госреестре. И так как никакой другой недвижимости на нем не числится, значит, в агентстве с непривычным для русского уха названием «Феникс Девелопмент» он либо приобрел недострой, либо нарвался на мошенников. Никакой негативной информации при беглом просмотре интернет-страниц Кристина не обнаружила и решила попробовать позвонить по одному из указанных на сайте номеров. В отличие от крымских каникул, в агентстве «Феникс Девелопмент» историю о Новикове даже не стали слушать и предложили выслать на мессенджер кейс с предложениями. Кристина, разумеется, согласилась, и через 5 минут они с Тимуром и Федором рассматривали заманчивые картинки с квартирами, виллами и дворцами, расположенными по всему миру. «Все это, конечно, замечательно», — заметила Кристина, «но нисколько не приближает нас к пониманию, куда подевался Новиков». «Может, я того крякну?» — предложил Лебедев. «Крякать или хакать или ломануть означало в данном случае взломать сайт агентства для добычи конфиденциальных сведений. Дело это, мягко сказать, незаконное, и если действия Федора будут обнаружены, у Кайроса возникнут большие неприятности. Можно и без лицензии на детективную деятельность остаться. Но если все проделать максимально аккуратно, а в том, что Федор с этой задачей справится, Кристина нисколько не сомневалась, то можно оперативно получить ценную информацию». Кристина скосила глаза на Молчанова. Что он думает по этому вопросу? Тот, разумеется, ничего не сказал, но ей и не требовалось слов. Вид зама, спокойно сосредоточенный, высказывал безмолвное согласие. «Крякай», — дала она добро, только тихонько. «Я в пиццерию на Руднева схожу. Там Wi-Fi халявный и камер нет. Хорошо? Только сейчас еще одно дело доделаю. У них там, кстати, новая пицца с креветками и грушей, блю-чизом. Лебедев зажмурился в предвкушении вкусной еды. «Плати наличными», — на всякий случай предупредила она. «Обижаете, Кристина Сергеевна». Она любила и креветки, и груши, да и сыр с плесенью не вызывал у нее отторжения. Но чтобы все вместе... Бррр. Похоже, состав новинки пиццерии Наруднева заинтересовал Молчанова. «Блю-чиз, говоришь?» — спросил он. «Пожалуй, я присоединюсь к тебе вечером. Могу, кстати, домой привезти коробочку. Попробуйте с Настей. Ты как?» Перспектива совместного вечернего поедания пиццы, практически семейного ужина, мгновенно свела на нет все претензии к совместимости продуктов. «Я за», — кивнула Кристина, решив для себя все-таки поинтересоваться в интернете, с какого возраста можно давать ребенку сыр с плесенью. Какое-то время в офисе стояла непривычная тишина, изредка нарушаемая перестуком лебедевских пальцев по клавиатуре. Кристина погрузилась в более детальное изучение финансов Новикова. Остальные суммы были не такими значительными. Некоторые платежи повторялись из месяца в месяц. 20 в общей сложности, почти на 2 миллиона, перекочевали в течение 2 последних лет на счет Сахатова Романа Матвеевича. Интересно, какую работу выполнял для капитана частный детектив? Даже регулярные платежи Ермолаеву, обеспечивавшему Новикова жильем и всем необходимым, были почти в 4 раза меньше. Интересно, почему? В представлении Кристины проживание в подобном месте должно стоить несоизмеримо дороже. Щелкнув по сумме на счет райского сада, она открыла помесячную расшифровку и обнаружила, что ежемесячные платежи регулярно поступали лишь первые полгода. За все остальное время Новиков не заплатил ни копейки. Нужно поинтересоваться у Глеба причинами подобного альтруизма с его стороны. Кристина потянулась за телефоном, но была остановлена радостным возгласом Лебедева. «Так вот ты какой северный олень!» «Какой олень?» — спросила она. «Сахатый», — с гордостью заявил Федор. «Сахатый — это, кажется, лось», — неуверенным тоном произнесла Кристина, а Молчанов отставил в сторону газету и подошел к столу Лебедева. «Ну-ка, ну-ка, покажи». Обрадовавшись такому проявлению внимания со стороны Тимура, Федор развернул монитор, чтобы Кристина тоже могла видеть изображение. «Вот, типичный представитель органов». Фотки, правда, старые, последние 3-летней давности. Нашел в ВК. Он страницу снес, но что с воза упало, сами понимаете. Не вырубить топором. Зато тут он во всех ипостасях. И с усами, и с бородой, и без ничего. Кристина подошла. Обыкновенное, ничем не примечательное лицо. Спортивная фигура. Никаких особых примет. «Посылай рыбаку», — сказала она, возвращаясь на свое рабочее место.